Здравствуйте. Сегодня у нас 3 июля 2017 года. Канал «Разподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир, вещаем мы из разлива. Ну так, как Ленин в разливе, так и Мальцев в разливе. То есть, конечно, по времени совпало с Ильичем, ну, чуть-чуть раньше мы в разлив рванули, да. Ну, наверное, потому что у нас и запланирована революция раньше. То есть у Ленина 7 ноября, а у нас 5-го. Поэтому в разлив, в общем-то, по схеме, по классической пришлось уйти чуть раньше. Кроме всего прочего, что... Ну, мы поговорим еще об этом. Предупредил масса людей, в том числе даже в чате предупреждают. Удивительно, да? То есть те люди, которые есть наши, так называемые, пятая колонна, правоохранительных органов предупредили. Так еще и подстраховался кто-то в чате предупредил. Я сразу вспоминаю, когда год назад проводили определенные следственные действия с целью посадить меня в тюрьму, а ничего не получилось. Да? Знали о мероприятии 3 человека, все 3 ФСБшника. Меня встретил на улице человек, я так понимаю, 1 из 3 его послал, и все мне рассказал, что будет через неделю. Я достаточно хорошо подготовился, и через неделю не было ничего. Понимаешь, не в смысле было, они все делали, только получили вот такой кардан. И сейчас, в общем-то, то же самое. Не слышно, звук пишут. Громче. Звук. Как же звук? Загорел, пишет. Да, мне постоянно пишут, что я загорел. Да, я не бываю на солнце. Нет, громче пишут. Явно надо поставить звук громче. Сейчас мы попробуем это сделать. Микрофон. Вот смотри, вот где уровень. Где его? Он максимум, да, стоит? Ну, не знаю. Ну нет, 100%. Там звук 100%, что люди не врут, да? Хорошо, будем. Скажите, как звук сейчас? Звук громче сделать. Звук нормальный, пишет. Ну ладно, вот так поставим сейчас. И будем говорить. Похудел, пишет. Ну да, так в бегах ты, в общем-то, конечно, похудеешь. Но сейчас об этом поговорим. Главное, значит, сегодня... Что там, вот еще информация, апелляция у Леши Политикова, какой там результат, вы мне напишите, я там уж как-то не в курсе. Что-то сегодня занимались всем, кроме этого, это очень важный вопрос. И кто там был, расскажите, потому что меня очень интересует, что там было непосредственно, пишите нам в чате. Значит, еще хотелось бы рассказать тем людям, которые звук слабый. Микрофон поближе. Ну что ж, мне вот так, как Мальцев, почему вся эта клоунада с твоим исчезновением? Какая клоунада? Если бы я не исчез, я бы сейчас уже в тюрьме сидел. Если это клоунада, ну, значит, это клоунада с тюрьмой. Это клоунаду определенные люди затеяли. Вова Путин там в своей компании. Так вот, апелляцию отклонили. Это мы знали. Я хотел бы узнать, что там происходило вообще непосредственно там. Видео какой-то, материал, не слышно нифига, пишет. Ну, я не знаю, что делать. Тут, в общем. Ладно, будем работать как есть. Во-первых, хотелось бы сказать, что во время моего отсутствия там какие-то наезды устроили на мою супругу. Причем люди, которые как бы наши вроде бы соратники в чатах там и так далее. Мне это очень не нравится, я сразу скажу, потому что я себя от своей жены не отделяю. Неуважение к ней, это неуважение ко мне. Очень я сержусь из-за этого всегда. И могу сказать только одно, да, вот как «Три мушкетера», да. Все, что сделал податель сего, делается по моему поручению, да, и на благо Франции. Ну, в данном случае не на благо Франции, на благо России, в общем, движение «Артподготовка». Но я абсолютно конкретен в данном случае. Свою жену я буду защищать сильнее, чем самого себя. Это однозначно. Так, а по поводу Ленина в разливе. Вот тут спрашивают, почему... Все так случилось. Ну, во-первых, потому что пора, значит, переходить на нелегальное положение, поскольку мы с вами, да, как, помнишь, Остап Бендер говорил про безобидную детскую игру в крысу. Мы играем не в безобидную детскую игру в крысу, и, в общем-то, нужно заниматься организацией 5-11, а находясь под контролем ФСБ и всех остальных, в общем-то, это делать нельзя. Понятно, что любое слово, и сразу же окажешься в тюрьме. А нам нужно не просто слова говорить, а делать конкретные дела. Поэтому, в общем-то, было принято такое решение. Решение такое принято было давно, надо сказать уже. Но мы планировали начать реализацию 2 числа. 2 июля. Но оказалось, что нужно делать быстрее, потому что те люди тоже, наверное, запланировали на 2 июля, тем более, что они запланировали 6 числа, и там будет суд посадить меня еще на 10 суток, а дальше уже не выпускать. Ну, то есть дальше, так же, как Марку предъявить обвинение в там, терроризме, экстремизме, я не знаю в чем. Поэтому принято решение было, в общем-то, сражаться на нелегальном положении. И что я могу сказать? Вот тут пишут, я читаю, где Серега. Ну, узнаете потом, где Серега. Да, он, в общем-то, никуда не делся. Да, это двойник Мальцева. Тройник это. Слава на разливе, разливай. Разолью. В общем-то, я никуда не делся. Я вместе с вами, причем гораздо ближе, чем если бы я сидел на нарах. Вы же понимаете, да? Поэтому это очень важно. И я спасибо хочу сразу сказать всем людям, которые мне помогали. Во-первых, Сергею, Давиду, Нукзару и его жене Ирине, Алику, ну, Вениамину, который мне составил компанию, оказался философом, умным человеком, Мирабу и прекрасной женщине, я не буду называть ее имя, из госслужбы Белоруссии, которая, в общем-то, предупредила меня о некоторых вещах полезных, очень полезных, да. Так что еще хотелось бы, я поставлю микрофон, потому что он мне мешает, в общем-то, руки, хочу, чтобы были свободны. Хочу, чтобы вот этот кусочек вы вырезали обязательно, вот то, что я буду говорить дальше, и разместили, и хочу, чтобы это считалось официальным обращением к Петру Алексеевичу Порошенко, президенту Украины. В чем дело? И к депутатам Рады, имейте в виду. То есть, недавно, а именно 28 числа, я пытался с территории Беларуси проехать на территорию Украины. И при прохождении... Причем не собирался я быть на территории Украины. Я проезжал в Молдавию. И билет у меня был в Молдавию. Я совершенно не собирался оставаться на украинской территории. Так вот, меня в поезде остановили, выписали протокол вот такой, что я как бы не предъявил достаточных оснований там нахождения на территории Украины. Выписал это, ну там много народу занимались этим, прапорщик Першко. Вот прапорщик Першко не пустил меня на территорию Украины. Почему он меня не пустил и поставил мне вот такой вот штамп волчий, да, вот видите, в паспорте, то есть запрет на въезд в Украину, потому что он открыл какой-то КГБшный там украинский сайт, где я был обозначен, ну, я у него через плечо заглянул, как участник боевых действий в ДНР, в ЛНР. Я, во-первых, никогда не был ни в ДНР, ни в ЛНР, вообще никогда. Ни при боевых действиях, ни без боевых действий. Во-вторых, ну, всем известна моя позиция относительно ДНР и ЛНР, когда я призывал людей ни в коем случае не ехать туда, ни в коем случае не воевать там, проукраинская позиция. Моя абсолютно всем известна. Вот поразительная ситуация получается, что в России КГБшники считают, ну, ФСБшники, что у меня проукраинская позиция, а СБУ считает, что я являюсь боевиком. Интересно, откуда они это взяли? Если не с подачи тех же самых ФСБшников, да? То есть есть, в общем-то, я всегда любил изучать логику, и в логике есть очень хороший закон, да, закон исключенного третьего и закон непротиворечия. То есть если два контрадикторных, противоположных понятия существуют, то одно из них ложное. То есть вот враг Украины Путин, да? А если у Мальцев враг Путина, да, он, наверное, друг Украины. Или они считают, или, может быть, Порошенко друг Путина, а поэтому враг Мальцева. Понимаешь? То есть вот это меня очень забеспокоило. У меня как бы смутные сомнения родились, когда я это все увидел. Я увидел, что, в общем-то, ну, Кармишин, который сбежал через Украину, и я ему помогал это делать, уходил во времена Януковича. Мы не то, что не поддерживали Януковича, мы считали его врагом, но тем не менее мы совершенно спокойно, без особых проблем вывезли Кармишина в Швецию через Украину. А сейчас я не смог проехать в Молдавию, хотя являюсь как бы проукраинским политиком в России. Да? При предпоследнем обыске у меня даже нашли визитку Яроша. Помните, я ее показывал. Она из металла сделана такая, то есть прям конкретно визитка Яроша. И при этом я вдруг оказался врагом Украины. Да какой же Украины я врагом оказался? Наверное, не той Украины, которую представляет Ярош, наверное, не той Украины, которую представляют свободомыслящие люди, да, наверное, все-таки другой какой-то Украины я оказался врагом. То есть там либо в СБУ сидят дураки, либо предатели. Вот так. Почему? Потому что, я понимаю, кто меня внес в этот список. Ну, какой-то американский дальнобойщик, да. И я вот хочу Порошенко сказать, что если в списке персон нон-грата, да, может вносить какой-то дальнобойщик на Украине, причем не украинский, а американский дальнобойщик, ну вы с этим делом да и далеко пойдете, это ваш выбор. Я просто официально обращаюсь к Порошенко. Я ничего не прошу, патологически я мстительный, у меня есть вот одна такая нехорошая черта, поэтому я вас просто предупреждаю, мне ничего от вас не нужно, даже извинений не нужно. Я вас предупреждаю конкретно. У меня на территории Украины 600 тысяч сторонников очень серьезных. И я сейчас обращаюсь к ним. Скоро будут выборы. Вы надеетесь получить второй срок. Так вот, я подожду чуть-чуть. Я не буду агитировать их против вас. Но я говорю, что если я не получу удовлетворение в должной мере, то я буду агитировать всех своих сторонников не просто не голосовать за вас, а выступать открыто против вас. Так бы я не стал этого делать, потому что вроде я нахожусь в России и так далее. Там это ваш выбор. А здесь нет. Я буду самым главным вашим антиагитатором, Порошенко. Имейте это в виду. Потому что наступили на самую больную мозоль мою. Так что вырежьте это, прошу, моих сторонников. И пусть он это посмотрит. Так, вот Владимира Машкова не пустили в Одессу. На съемке фильма «Ликвидация», с чего все началось. Владимира Машкова не пустили. В социальных сетях известный продюсер Сергей Члиянц по месту рождения одессит рассказал об этом широкой аудитории. Как выяснилось, исполнителя главной роли Машкова не будет сниматься, и въезд ему на Украину запрещен. Ну ладно. В общем-то, я понимаю, почему не пустили Машкова, да? Ну, вроде он там что-то... Хотя тоже это уникальная, конечно, вещь. Я думаю, что... Что происходит на Украине? Вот чешского депутата не пустили. Как бы он там к чему не относился, там к Крыму и так далее. Это большой минус. То есть создается определенная волна, создается там, внутри Украины. Кто ее создает? Ну, наверное, не украинские патриоты ее создают. Ну, или они абсолютно дебилы, те, кто... Я понимаю, что враги всегда используют дураков. Ну, так враги устроены. Они очень любят использовать дураков. Поэтому Мальцев ЮАР, почему ЮАР нет? И вот Митю Фомина не пустили. Кто такой Митя Фомин, я не знаю. Но я не думаю, что он заслужил того, чтобы его куда-то не пускали. И вот... Жители Клина перекрывали Ленинградку. Жители подмосковного Клина перекрыли движение по федеральной трассе М-10 Ленинградка. Сообщило это Москве. По данным местного портала, так жители протестуют против отсутствия воды в домах. Их примерно 150 человек. И подробные события вот даже НТВ показало. Да, ну что тут нам сообщили наши товарищи, которые были, они сообщили, что жители действительно перекрыли, что их было там человек 350, может быть больше даже, что все, кто ехал, в том числе дальнобойщики, поддержали это дело. То есть никто не сигналил, никто не возмущался, некоторые наоборот поддерживали. Приехал мэр и пишет, мы и так против порох, сейчас я отвечу. Приехал мэр и пообещал, что там к пятнице или когда будет вода и так далее. Но это не важно. Важно, что начинаются местные движения, очень серьезные такие всплески. Сейчас вот как будут реагировать? Представляешь, перекрытие улиц. Они там какие-то даже статьи приняли в уголовном законодательстве, что будут там сажать. Ну, попробуйте, сажайте. Сейчас это будет массово. Как они будут на это реагировать? Если они будут это жрать, то все, им конец. Если они будут реагировать, им конец еще быстрее. Понимаешь, поэтому цукцванг, в котором находится Путин, он такой, он вечный. Все, вот он как себя в 2014 каком году вот цукцванг загнал. Так, Слава, если я тебя смотрю, это не значит, что я с тобой согласен во всем, и это не означает, что я люблю Порошенко. Ну и хорошо. Я же не говорю, что те люди, которых я буду агитировать, они обязательно должны поступить так, как я прошу. Я же об этом не говорю. Я предупреждаю просто о своей позиции заранее, всегда заранее. Почему-то так мир устроен. Я очень часто, я помню, с Саяцким это тоже было. И я говорю, я вас разнесу, ребят. И потом, когда я их разношу, они говорят, а зачем ты это сделал? Я говорю, ну я вас предупреждал в течение долгого времени. Вам я вас разнесу. Ну мы что-то не поверили, что это серьезно. Я не понимаю, почему люди не верят, что я серьезно настроен. Я всю жизнь показываю, что я серьезно настроен. Я всю жизнь показываю, что если я кого-то закусил, я буду душить его до конца. Или пока сам не сдохну, или его не придушу. Почему-то мне не верят. Ну почему? Ну что у меня в глазах что-то не то, там, я не знаю, в ушах. Где у меня что-то не то, чтобы мне не верили, я не знаю. Я вроде всегда делаю все в лоб вообще. Вот пассажирский автобус, следовавший по маршруту Самара-Ижевск, в ночь на воскресенье города Заинск, столкнулся с грузовиком МАН, который буксировал КамАЗ. По уточненным данным, в автобусе находилось 29 человек. В результате ДТП он опрокинулся на проезжую часть и загорелся. В результате происшествия погибли 14 человек, в числе которых четверо детей, еще 15 человек пострадали. 12 из них госпитализированы. Да, Вова Путин вы обратился с соболезнованием, но к Меркель по поводу ДТП в Германии. Вот такая странная вещь, да, в Самаре. Погибли люди, и сама в Ижевск ехали, а соболезнует Путин тем, кто в Германии. А в Чесменском районе Челябинской области лодка перевернулась, находилось в ней 9 человек, один мужчина и 8 детей. Двое бросились спасать детишек, в результате получилось, что мужчина погиб и четверо детей. Погибли и двое спасателей, то есть те, кто спасал детей. Тоже погибли. Страшная, конечно, трагедия. Ужас, что происходит. В общем-то, ну, как-то все больше и больше. А глава МЧС предупредил об угрозе природных катаклизмов, что июль будет сложный. И дождь в Москве это такое явление природы необъяснимое ничем. Да-да. Нет, ну как, вы говорили, что МЧС всячески будет рассказывать там о том, что это вот какие-то случайные катаклизмы. Хотя они, я думаю, что это как-то связано. Я говорю, у меня мистическое сознание. Мы говорили, что привезли мощи Николая Чудотворца, а он, в общем-то, очень намоленный святой. И таким грязным людям, которые его привезли, мощи, я думаю, он не простит. То есть я как-то связываю это все вместе. Как каждый холодный год, такой серьезно холодный в России, это год революции. Кроме всего прочего, многие другие вещи совпадают. Звезды совпадают. Мы же говорим, что 26 числа Венера, Марс и Юпитер будут вот меньше 1 градуса разницы. Вот сейчас они висят в разных концах неба и хорошо видно. Они сходятся. Так это интересно смотреть. Это, в общем-то, конец одной исторической эпохи и начало другой. Оно всегда знаменуется чем-то таким глобально-космическим. Мосгорсуд. Да. Иск москвичей против закона о реновации. И Дмитрий Гудков, он говорит, что он пояснил, что тот отказал требования как признание московского закона противоречащим федеральному законодательству. Мать, в Сомали спрятался. Ну нет, не в Сомали, конечно. Не до такой же степени. Я думаю, что в Сомали прятаться белому человеку, наверное, более рисково, чем где-нибудь в Химках. Вот, по реновациям отклонил Мосгорсуд. Жительница Москвы Оксана Юнанова также обратилась в Конституционный суд. Сейчас очень много будет обращений, мы это все увидим. Но я не думаю, что как-то это хорошо закончится с точки зрения суда. Ну, в смысле, не с точки зрения, а с точки зрения правосудия. Потому что правосудия-то у нас нет, поэтому всем выпишут там, в общем-то, бороду, такую вот, как у Черномора, и все, и на этом закончится. Но на этом не закончится, потому что закончится все революцией, слава богу. Мальчик на Кубе. Не, на Кубе я не поехал, мне очень нравятся кубинцы, все, и Куба, я там, правда, не был. Но они же отдали этого тесака, также и отдали меня, поэтому нет. Я вам скажу, через 10... и конкретно точный адрес своего нахождения, потому что сейчас я еще двигаюсь, понимаете, я еще не на месте. То есть у меня есть определенное место, и я уже 4 границы преодолел совершенно разным образом, некоторые вообще без просто так вот. Да, поэтому пока я бы не хотел, чтобы было понятно, куда я направляюсь. Саратовец за отсутствие денег выбросил тело матери на помойку. Все доходы семьи составляла только пенсия матери. Следователи побеседовали с мужчиной и выяснилось, что его мать скончалась 27 июня. За отсутствие денег на похороны он в ночь на 1 июля положил тело в коробку и вынес на улицу, где женщина и была обнаружена. Да, видите, то есть... Не, ну я понимаю, что он мог бы, если там нет денег и нужно было как-то похоронить, он мог бы сам как-то захоронить, не на помойку выносить. Понятно, что это маргинал, но тут также понятно, что, конечно, люди доведены до крайней степени. Даже маргиналы, вот в некоторых местах, где я за последнее время был, они даже в Грузии лучше маргиналов, представляешь? То есть со времен Саакашвили еще осталась такая тенденция, что даже в Грузии лучше, чем в России. Потрясающая ситуация. Под Орлом, мать младенца. Один хер найдут, свои же продадут. Я и не буду прятаться. Я вам точный адрес скажу, куда можно приезжать, и это будет рядом, прям с границей, и туда можно я ни от кого не прячусь. Я думаю, смогу за себя постоять, но не на территории России. Понимаете? То есть я же на территории России не смогу стрелять в этих вот, а на любой другой с удовольствием. Пусть приезжают и побольше. Посмотрим. Понимаете? Вот под Орловом мать младенца нашли повешенными на веревках от свадебных баннеров. Пропавшую Ирину Венедиктову обнаружила полиция недалеко от частного дома рядом с деревней Становое. Оба тела были в петле, которая сделана из веревок, оставшихся от свадебных баннеров. Да, вот странная ситуация, конечно. Ну, я понимаю, что люди доведены до отчаяния, то есть количество самоубийств растет. Некоторые самоубийства кажутся необъяснимыми, вот как это, все объяснимо. Если кто-то будет объяснять тем, что там в семье какие-то отношения, всегда в семьях отношения разные, да, но количество самоубийств никогда такого не было. Да? А в семьях какие отношения? Там и кастрюлями, сковородками друг друга бьют. Я участковым работал, я знаю, как это происходит. Но вот такого не было никогда. Значит, кроме семейных отношений, как криминолог, я скажу, влияние оказывает социум. То есть режим. Что есть социум? Прежде всего, это режим. Самый 90% социума – это режим. И вот это надо понять любому криминологу. 37-летняя нижегородка утопила новорожденного сына в ведре. И потом она спрятала тело в подполе. В Нижнем Новгороде произошло. В Воронеже живодер положил щенков в мешок и убил их на глазах у детей. То есть такие вот страшные вещи, они творятся от некого внутреннего отчаяния. Я говорю, что эти люди, они, в общем-то, хотят разобраться точно не со щенками, но вымещают свою злобу на тех, кто рядом. На щенках, на животных, на инвалидах, на детях, на тех, кто рядом, близких, кто не может дать, как говоря, в ответ по морде. Поэтому вот это происходит. Но эта энергия, она формируется. Вы же понимаете, она пробивает вот этих самых неустойчивых. Но она внутри каждого из нас, эта энергия. Это страшная витальная энергия, которая формирует то, что называется революцией. С точки зрения ментальной. Понимаете? Вот фигурант дела по резиденции Путина заключил сделку со следствием. Это гендиректор компании «Стройфасад». Владислав Крюнер пошел на сделку, пишет РБК. Кроме того, отмечает, что два фигуранта дела, это руководитель компании «Стройкомплект» и Дмитрий Торчинский, и предприниматель Сергей Перевалов в мае заявили о желании сотрудничать со следствием. Всем, в зависимости от роли, вменяют особенно крупное мошенничество создание преступного сообщества. Да, ну тут главный, конечно, участник, один из глав структуры ПСО, да, и заместитель, в общем-то, это не просто какие-то предприниматели, да, это ФСОшники. Те самые ФСОшники, которому разрешили в нас стрелять. Да, ФСО имеет право стрелять в нас совершенно без объяснения, да? Как в том анекдоте, помнишь, когда ребенок увидел, как мама у папы там что-то, и говорит, и эти люди запрещают мне ковыряться в носу, вот так и здесь, вот эти люди, которые воруют там все на свете, да, и сомнений нет, что они там украли все вообще. Они и получили разрешение в нас стрелять. Прелестно. в России запретили дошкольников в машинах без взрослых. Это распоряжение подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Да, да. То есть, вы видите, вот как он решает проблемы безнадзорности, да, и того, что случаются всякие неприятности, когда закрывают машину. Нужно запретить просто закон. Дим, еще запрети законом, чтобы дети там опирались на сетки, на эти. То есть он таким образом думает, что кого-то можно научить, что ли? Ну, если родителям пофигу дети, и они их оставляют в машине, ну что же им не пофигу будет на их закон, что ли, вот на этот глупый. И тут, я не знаю, что у них в башках, он вроде бы юрист, оканчивал практически, ну, может, похуже того вуза, который оканчивал я, но тоже там нормальные преподаватели были. Наверное, объясняли, что палач никого не научил, да? Ну, нужно какую-то профилактику делать, и она должна быть другой, понимаешь? А они законом, там, солнце стоит раз-два, там, в прапорщик тот поезд останавливал поезд, то они хотят остановить солнце, хотят победить естественный закон. А их нельзя победить. Ну, можно вмешаться каким-то образом и трансформировать, изменить, перенаправить. КГБ Беларуси освободилось под арест всех обвиняемых в рамках первого в истории дела. То есть Лукашенко выкатил такую фигню. Да. Дело-то о создании незаконного формирования. Конечно, конечно. И Лукашенко таким образом демонстрирует всему миру, что он не последний диктатор Европы. Что он вообще не диктатор, что он белый и пушистый. Видите, вот они там вообще хотели с ружьями бегать, а я их отпускаю. Я думаю, что делает, умрет. И таким образом он переводит стрелки на Путина, который возбуждает все больше и больше дел. Вот в частности, ваш покорный слуга убежал в разлив, потому что возбуждено дело о экстремистском создании экстремистского сообщества, а это подготовка. Да, представляете, вот такое дело. И сейчас скоро будет 2 месяца. Как оно возбуждено, нужно принимать какое-то решение. Ну, в частности, по мне уже не приняли решение, но я об этом узнал гораздо раньше, чем даже те, кто подписывал документы. И все. Так что, ребятушки, видите, Лукашенко вас переигрывает. Хотя я был в Беларуси последние, там, 28 числа, по крайней мере, разговаривал со многими людьми, которые считают диктатором. Многие считают диктатором, вот там реально. И, в общем-то, у него ситуация очень дурацкая. Особенно, конечно, дурацкий там, этот, я не знаю, провели они. Сегодня должен был быть этот парад. Вот мы попали под раздачу. Представляешь, мы там не спали безумное количество времени, за рулем подъезжаем, а там ночью перекрыт Минск из-за парада. Они ночью готовят парад. Днем весь день летали самолеты с вертолетами. Причем безумцы, кто это делал. Лукашенко, я вот тебе честно скажу, те, кто вот этот парад делал, это безумцы. Потому что первыми на параде летят вертолеты. Дальше летят тихоходные самолеты. И замыкают всех истребители. Замыкают строй истребителей, которые летят быстрее всех. То есть, в конечном итоге, они там догоняют, все друг друга догоняют. И как это чудом все не упало, я не знаю, мы смотрели, я рот открыл от удивления. Я думаю, ну придурки, кто это делает? Разве так можно? А парад состоял, знаешь, из чего? Вот мои сотоварищи не дадут соврать. Ну, там ехали какая-то техника, военная техника. Потом какое-то громадное количество МАЗов. Просто МАЗов, чтобы показать, что у Лукашенко есть МАЗы. Там ехали трактора Беларусь. Там ехали... В конце концов, ехало все, что на базе МАЗов. Даже мусорные машины. То есть, вереница мусорных машин, они тоже все участники были парада. Это был потрясало. Вот все, что может ехать, все ехало. Значит, такая городская техника от самого большого до бобкета какого-то там производства тоже Беларуси. Вот такие маленькие. Мы ждали, что сзади поедут на велосипеде, но не поехали. Это военный парад. Да, это, ну я не знаю, но это в честь независимости Беларуси. Не обязательно, что он военный, да. Но, конечно, это выглядело очень весело. А вот экс-министр обороны Украины отметился, он призвал взрывать машины в России. Это он так отреагировал на гибель разведчика Шаповалова. Да, ну я бы рекомендовал не взрывать в России. Я не слышал этого заявления. Верните Мальцева. А Мальцев, вот он с вами. Мальцев ближе к вам, чем был бы в тюрьме. Гораздо ближе, да? Потому что я могу работать, могу организовывать, могу вещать, могу писать. И сейчас мы запускаем, как и обещали, к 15 июля пойдут определенной программы, но уже написанной. То есть воззвание и все такое прочее. То есть будет уже конкретика. Вы спрашивали, что делать 5.11, вы об этом узнаете конкретно. То есть каждый будет знать, что делать, кому, как и сколько. Да, чего и сколько, как Райкин говорил. Так вот, я относительно разведчика Шаповалова, я не знаю, кто убил разведчика Шаповалова, я вполне допускаю, что сделано это руками самих украинских спецслужб при помощи ФСБшников. Ну, то есть, я так понимаю, что украинские спецслужбы, если могут внести в список персон нон грата Мальцева, который не является врагом Украины, напротив, является другом, и внесение в список это является антиукраинский акт. Ну, это же сделали ФСБшники, 100%, правильно? Ну, не, я пошутил насчет этого дальнобойщика, конечно. Там есть придурок какой-то, но я думаю, он далек от того, чтобы вносить в списки. А раз так, значит, и все остальные вещи они могут делать. Мы видим, они абсолютно свободно могут творить все, что угодно на территории Украины. Я думаю, что стоит призадуматься не о том, чтобы теракты делать на территории России, да, которые еще больше отношения разорвут, да, и возмутят уже вообще всех, даже проукраински настроенных людей. Но и нужно решать проблему по существу. Нужно прекратить воздействие ФСБ на спецслужбы Украины. Как это сделать? Выгнать нахер всех КГБшников. Ну, открываешь, блядь, учился он в КГБухе. Ну, такая же сука работает в ФСБ. Гоните всех их нафиг. Наберите новых людей. Всех до единого. Ни одного старого КГБшника там не должно быть. Всех пинком под жопу. Что же вы не понимаете? Он денег просит у Украины. Кто денег просит? О чем вы говорите? Какие Украины? Я думаю, что Украина сейчас просит денег у Запада, да? А нам для того, чтобы сделать, хватает, вполне хватает тех денег, которые присылаете вы. Вот, донатите, большое вам спасибо. Сегодня мы сейчас прочитаем прям время на то, чтобы прочитать все донаты. Возьмем, сейчас мы быстро закончим. Вот радикалы во Львове бросили коктейль Молотова в синагогу. Ну что, вы действительно верите, что это радикалы? Ну это вполне допускаю, что мог какой-то отморозок, да, который там в каком-то стоит радикальном движении. Но кто его наускивал? Кто его послал туда? Хотя я вообще думаю, что это никакие не отморозки, это просто на радикал. Там, как все вещи, которые устраиваются, как потом видна лохматая лапа ФСБ за этим. В Нигерии боевики на верблюдах похитили 40 человек. По данным местных властей, среди них было около 40 женщин и детей. Ну да, такая цивилизационная война, видишь, когда она прям классическая форма, там на верблюдах такие, там приехали как... Я не знаю, там, в древние времена, да, как в фильмах американских показывают, все как положено. Посмотрим, что из этой истории будет дальше. Но я думаю, что это одно из тысяч событий, которые там происходят. Просто оно, это событие вылезло в интернет. А там происходят точно такие же, которые никуда не вылазят, и мы о них не знаем, поэтому все нормально. Вот береговая охрана Греции обстреляла турецкий сухогруз. Да, представляешь, Греция обстреляла Турцию, по сути. Ну, то есть шел турецкий сухогруз, шел в Эгейском море, подошли греки, хотели завернуть свой порт, чтобы досмотреть. Это очень интересная тема. То есть они же не просто так подошли к катера. Капитан отказался. В него пальнули, как утверждают, 40 пулевых отверстий, после чего подошли. Ну, он, я так понимаю, запросил помощь, подошли военные турецкие катера, и, в общем-то, они разошлись. И слава богу, что они разошлись. Потому что могло быть продолжение. То есть они могли бы начать мочить уже друг друга. И вот когда говорят, в рамках НАТО нападение на одну страну является нападением на НАТО по пятой статье, то интересно, когда две страны НАТО напали на друг друга, за кого будет НАТО? Это вот такой вопрос. Он не риторический, нифига, потому что тут форма принятия решений какая в данном случае? Вот очень серьезная новость по поводу того, что американский авианосец Джордж Буш прибыл к берегам Израиля. Это не просто серьезная новость, это очень серьезная новость. То есть Джордж Буш, авианосец последнего поколения, там 100 тысяч регистровых тонн, ну плюс или минус, там, в зависимости от, ну, немец они такие, да, вот. И с огромным количеством самолетов, вертолетов прибыл в Израиль, в Хайфу. Зачем? Ну, вот постоять на якоре. А чего он не стоял в Персидском заливе? А знаете, что он там не стоял? Потому что от Персидского залива далеко лететь, даже с комфортными баками. А из Израиля там 3 минуты до Сирии. То есть это по сирийскую душу он прибыл сюда перед этим саммитом G8. И когда будут спрашивать, что Буш скажет Путину, да вообще без вопросов. Он скажет своему Асаду, решай вопрос, потому что вон там стоит уже авианосец. Он же не пугает. Ну, Буш не пугать ездит. Вот там с этим толстеньким, да, там произошла фигня, потому что он решил собрать 3 авианосца в одном месте. И там вовремя кто-то посоветовал, что этого делать не надо, потому что война неизбежна. То есть, с точки зрения ультиматума, это не ультиматум, это война. А здесь это ультиматум. Это не пугалка, это реальный ультиматум, как он рассматривается, в общем-то, в римском праве. Последнее предупреждение. Дальше будет нанесен удар. Удар, конечно, будет нанесен после G8. До G8, ну, G20, извиняюсь, я путаю все время. До G20, пока Трамп не скажет это лично Путину, удара не будет. Ну, либо они смоделировали и сделают это накануне, тогда решение принято. То есть, либо это в ночь будет сделано перед G20, чтобы просто... Ну, я бы так и сделал на их месте. Я не знаю, но они, наверное, чуть попроще. Они, наверное, поговорят вначале. Либо не стал разговаривать сразу. В ночь маханул бы, а с утра бы Вова, и все бы его засняли с такой мордой. Ну, в общем, понятно. Я был в Грузии и видел огромное количество сирийских беженцев. Я разговаривал с людьми. Это кошмар, конечно. Они бегут в разные стороны, кто куда может. Они сидят на остановках с чемоданами, спят на лавочках. То есть жесть какая-то происходит, представляешь? То есть это реальная гуманитарная катастрофа, ну, невиданного масштаба. Если люди уже не могут пробиться в Европу, бегут куда угодно, то есть в Россию, в Грузию, там, ну, кто куда хочет, там, даже в Белоруссию. Представляешь, даже в Белоруссии есть сейчас сирийцы. Вот что Путин натворил, молодец какой, а. Так вот, насчет авианосцев. Меня спрашивают, что будет. Ну, мы же понимаем, ударный авианосец предназначен для нанесения удара. Ну, что будет? Ударит, конечно, если там не решат вопрос с Асадом на G20. Но я говорю, я полагаю, что они, конечно, подождут разговора. Но я бы на их месте в ночь перед этим шарахнул. Ну, так, ну, красивее же, согласись, да? Эффектнее, да. А в МИД Сирии заявили, что страна полностью избавилась от химоружия. То есть в МИД Сирии рассуждать точно так же, как я. Они понимают, что в ночь перед G20 могут получить удар, и поэтому кричат, нет никакого химоружия, потому что, ну, боятся, что официальное заявление после удара, что это в связи там, с применением химического оружия, вот по ним шарахнули, да. И они очень сильно зассали, если так вот грубо выразиться, да. А вот СМИ узнали об идее США признать судьбу Асада задачей России. Да, ну он Тиллерсон с Гутерришем разговаривал и сказал, что судьба Асада, в общем-то, это личное дело Путина и России. Ну так, личное дело каждого спортсмена, так можно сказать. На самом деле, я думаю, что это не так. Ни в коем случае судьбу Асада они не поручат Путину. Это однозначно. То есть они судьбу его уже решили. Он для них военный преступник. Он для них должен предстать перед трибуналом. Это обязательное условие, да. Ну, они рассматривают, что в случае, если как бы он свалит, то он может укрыться в России. Об этом идет речь. А не о том, что Вова, ты там решай, он там нам не нужен. Нет. Что если он свалит, слава богу, да, со всей своей там с чадами и домочадцами, то Россия может его укрыть, пока есть там путинский режим. Потому что будет наш режим, конечно, мы Асада отдадим сирийскому народу, и пусть он его рвет на части этого Асада. В клочья причем, в клочья. В Кремле рассказали о темах возможной встречи Путина и Трампа. Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп на полях саммита G20 в Гамбурге. И тут вот рассказали. Международный терроризм. Да, что они будут терроризм, там Сирию обсуждать. Не будут ничего они этого обсуждать, поверьте. Я думаю, что тут так. Или Путин там сдаст Асада, тогда они будут что-то обсуждать. Вот одно из условий встречи наедине. Это то, что выходит, и он говорит, все, Асад, ну его нахер, он ушел в отставку. Вот это. А иначе никакой встречи не получится. Потому что Трамп, я не думаю, что он такой дурак, чтобы встречаться наедине, потому что сразу будет заявлено, что у Путина знатный компромат на него. То есть, если у Путина нет никакого компромата на Трампа, значит, встреча будет только прилюдная. И это будет, скорее всего, монолог. То есть, Трамп скажет, ты козел, вот что, вот что, вот что, вот что. И пошел ты нахер. Вот так это будет, понимаешь? Либо ты там решаешь, либо сейчас Джордж Буш начнет там выкашивать все. И, кстати, и начнет. Потому что это точно не курящий Кузя. И как бы нет ни у кого никаких сомнений, что это серьезные намерения. А вот Си Цзиньпин по этому поводу сказал, что Россия играет позитивную роль в регулировании в Сирии. Да, если прочитать Жимин-Жибао, то мы вдруг обнаружим, что официальная газета Коммунистической партии Китая имеет другое мнение. А возможно иметь в Китае другое мнение, отличное от их генсека? Ну, наверное, нет. Значит, ну, это такая знаменитая китайская разводка. Да? Там бывает у нас китайская ничья, там китайская грамота, да, что там еще бывает? Последнее китайское предупреждение. Да, ну там масса всего китайского. Вот это такая китайская разводка дипломатическая. На самом деле Си Цзиньпин говорит, это такая риторика внутрироссийская. Ну, приехал, говорит, вот, какие вы молодцы, как вы там в Сирии помогли, сам смеется, вот так вот, ха-ха-ха, да. На самом деле он этого ничего не думает, просто он должен это говорить, он это говорит. И Си Цзиньпин заявил, что ПРО США в Южной Корее наносит ущерб безопасности Китая и РФ. Да? То есть ПРО в Южной Корее наносит ущерб РФ. Какой ущерб РФ? Китай, да, но вот желание подтянуть еще сюда Путина, еще в эту фигню. Давай, Боба, ты там в Сирию влез, ты здесь в Корею еще лезь, давай, давай. ПРО в Южной Корее никакого отношения не имеет вообще к России. Посмотрите, где Южная Корея, где Северная, это в прямо противоположную сторону. Где Россия? Да? То есть ПРО в Южной Корее ни в коем случае не может контролировать, например, Китай. Поселок Светлый, находящийся под Саратовом, где стоят баллистические ракеты, тополи различные, нацеленные на США. Ну как, какая с Южной Кореи, кто может это проконтролировать, да, что отсюда саданут? Или с других дивизий, которые крайне находятся там до озера Байкал, да, потому что дальше уже нет, потому что дальше уже перелетит Америка. Так они все расположены. Поэтому это полная фигня, это втаскивание. Такой за хобот причем. И вот Путин встретился, значит, с Си Цзиньпином в Кремле. Там они много чего интересного говорили, но мы никогда не узнаем, что это. Ну, потом узнаем. Договорились о запуске в Китае телеканала «Катюша». То есть, это так, мы должны так счастливы быть, что какая-то «Катюша» будет. Ну, та очередная киселевская какая-то хрень в Китае. Ну, китайцев не поймешь, им это пофигу. 12 миллиардов проектов они обсудили. Удивительная вещь, да? Путин всегда бизнес-проекты обсуждает. Он президент или бизнесмен? Он пусть определится. Мне кажется, он скорее не то и не другое. И вот два заявления они завтра подпишут. Уж я думаю, они подпишут нечто другое, но мы об этом узнаем только после революции. Что они подпишут? Скорее всего, в общем-то, перед G20 договоренность такая. Вов, я тебя там поддержу, но ты нам там нормально отвали, подпиши все бумажки, которые... У них, если ты помнишь, договор о концессии заканчивается в 2018 году. Нам никто не говорил о продлении. Что ж ты думаешь, в 2017 году Си Цзиньпин не подсуетился и не продлил до 50 или 60 какого-то года? Да брось, конечно, да. Но нам об этом не говорят. То есть нам отдают Сибирь и Дальний Восток Китаю, и никто про это нам не говорит. Все это засекречено. Так что вот такая интересность нас ожидает. Посмотрим, что они там... А вот Путин поручил создать анимационный технопарк на базе Союзмультфильма. Да, такой мультраспил. Мультипликационный распил будет, да. То есть он все поручает там, анимационный технопарк. А министр культуры Мединский в ходе правительственного часа в Госдуме опроверг утверждение депутата по приватизации Союзмультфильма. И также сообщил, что технопарк под эгидой студии планируется создать на улице Академика Королева. Да. И вот представляете, вот мы живем в таких интересных условиях, в такой жопе, что там нет воды, там еще что-то. А вот в Израиле, и это надо сказать, что это эпохально, поймите, дали разрешение на применение лекарства от 15 видов рака. Это у нас написано. Иными словами, в Израиле разработали лекарство от 15 видов рака, и эти лекарства запустили. Это не одно лекарство. Представляешь, 15 видов рака теперь излечимы израильскими лекарствами. Они будут бесплатно раздаваться для онкобольных в России? Нет. Они даже за деньги нельзя будет их получить, потому что это будет дефицит. Представляешь, а в Израиле уже все, будут лечить онкобольных. А у нас в России людям даже обезболивающих не могут спокойно выдавать, когда они мучают в предсмертных страданиях. от этой болезни. Да, то есть просто даже наркотиков тупо нет. Ну тогда бы хоть усыпляли, как собачьим, да, тогда бы эвтаназию вели. Но эвтаназию же попы не разрешат. Но если людей не могут, людям не могут ничего обезболить, то хоть как-то должны вмешиваться, да. Я не за эвтаназию. Я, в общем-то, ни в коем случае, если бы сам умирал, я бы никогда этого не сделал. Почему? Потому что, ну, я православный, так сказать, воспитание, мне было бы страшно. Мне, как помнишь, говорит, лучше, я как Сухов, да, когда говорит, тебя как, сразу или лучше помучиться? Не, или хочешь помучиться? Лучше, конечно, помучиться. Вот это мой тоже принцип. Ну, если позволите, я, да. У меня была личная драма жизненная. Мой отец болел тяжело очень раком. И когда ему уже стало совсем невыносимо, мне пришлось выбивать буквально в течение месяца какие-то лекарства. Причем его лечили непонятно чем. И в какой-то момент он отказал от этих лекарств. Он сказал, что ты знаешь, вот болезнь я переношу в чистом виде намного легче, чем когда я нахожусь под воздействием этих ужасных лекарств, которыми его лечили. Естественно, его не вылечили, к сожалению, но вот это было что-то показательное, что чем у нас в России лечат людей, то есть врач просто достал какую-то коробку со шкафа, порылся в ней, в огромном вот месиве этих баночек, он сказал, да вот тут какие-то больные еще остались, лекарства, ну давайте чуть выберем и вашего отца полечим. То есть это даже вот какие были остатки, кто-то там вот, кто уже не долечился и умер, и передали по наследству, грубо говоря. Поэтому я лично сам все видел. Мальцев в 2014 году увещал, что нужно что-то там захватывать Крым и так далее. Во-первых, это была частная такая беседа, и целый месяц это обсуждалось. Начнем с этого, да? А 18 числа, когда тут всякие референдумы были, я выступил с официальным заявлением против всего этого. То есть не частные беседы, а официальное заявление, надо это рассматривать. А если вы говорите про Порошенко, то в это время Порошенко в правительстве Януковича работал, да, там в какие-то годы. Я в правительстве Януковича не работал. Так что Мальцев как тамплиер, белая одежда, белое убранство, красная символика. Ну, да, у нас есть что-то такое, но мы точно не масоны, да? А вот, и... 54-летний Квентин Тарантино женится на молодой израильской певице по сообщению Times of Israel. И он сделал ей певице предложение. Молодые уже помолвлены. Да, видишь, ну, ей 33 года, в общем-то, это насчет молодой, я бы, ну, я боюсь, конечно, как кочергу в голову получить, но я поспорил насчет молодой 33-летней певицы, лет, наверное, 20 назад в России, мы сказали, ну, такая уже пожилая, где, как мне одна дама, которой было тогда лет 27, она мне сказала, я девушку пожилая. То есть на пожилой девушке он женится. Ну, это же не имеет значения. Имеет значение результат. Мальцев в запой уходил. Нет, Мальцев не пьет. Кстати, вот и доля есть. Я взял и вчера выпил стакан этого савиньона. Я не пил лет 200 вообще. Представляешь, лет 200. Но очень такие обаятельные люди предложили мне стакан, ну, какой стакан, рюмку савиньона, я эту рюмку выпил, правда, я ничего не почувствовал, но жарко, а вино было холодным, то есть приятно. Но все, это, наверное, в этом веке единственный алкоголь, который я выпил или выпил. Хотя, ну, что зарекаться, может быть, еще вот победим, вот как только революция победит, я напьюсь прямо в прямом эфире. Ну, или почти напьюсь, да. Так, ну что, давай будем отвечать на донаты. Мы обещали. Давай. Где у нас донат? Вот он. Давай. Читай. Так, давай тогда соберем вот так. Нет, как ты его? Обновить. Давай, обнови. Давай только громче читай тогда. Угу. Моя черешня присылает помощь и пишет, что 5-11 в регионах делать нечего. Встречаемся в Москве и в Питере. Я абсолютно с этим не согласен. И вот почему. Во-первых, в регионах очень сильное движение, особенно по краям. Представляете, Дальний Восток, Сибирь, Очень все серьезно. Калининградская область супер серьезна, а она недосягаема для путинских. Вот, как они будут принимать решения? Вот что им делать? Да, в Москве будет жуткая свалка, жуткая. В Питере будет вообще космическая свалка. Может быть, еще страшнее, чем в Москве. Все силы куда они будут бросать? У них нет сил. Они бросят на Москву, Дальний Восток. Что они с ним будут делать? Калининград, что они с ним будут делать? 10 тысяч стоит там контингент, половина из которых наши. Что они сделают? Вот представьте себе, ну да, там, допустим, они в Москве задавили, а в Калининграде. Вов, что ты будешь делать? Ты сейчас возьмешь с Москвы силы Калининград их отдашь. А что тогда ты сделаешь в Москве? Вова, сливайся. Все, пиздец. Роман Стяжков присылает нам помощь. Астрахань, с вами слава революции. Спасибо. КПД БММ. До святого, дни святого Йоргена 22-24 прошли штатно. Проверяем на Ивана Купалу. Повторим на Ивана Купалу. Подробный отчет на канале КПД БММ. Вячеслав, прочтите. У себя в ящике письмо с пояснениями. Да, ну не разглашайте, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Я не разглашаю то, что не нужно разглашать. Берегите себя, Наталья. Спасибо, Наташа. Будем беречь. Но, как это сказать? Ну, мы люди верующие, так что, в общем-то. Александр Сокол прислал 500 рублей. Вячеслав, спасибо вам за честь и достоинство. Благодарим за надежду и справедливость. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы есть. Анатолий присылает нам помощь. Слава, рад за тебя, за себя, за русский народ, всех, за нас, за Россию, свободную от их социальных паразитов. Надеюсь на твою мудрость, мистическое сознание, божественную справедливость, эру правды. Спасибо, очень хорошо. Отличное письмо. Фейсбор присылает нам без подписи помощь. Спасибо. Максим присылает на нашу победу над спасибо. Режимом. Елена Альба из СПБ. Желаю крепкого здоровья и удачи во всех делах. Спасибо. Наталья 200 рублей нам присылает. Вы нас больше так не пугаете своим исчезновением, пожалуйста. Ну, пришлось напугать, потому что, понимаете, когда, я говорю, два человека, работники правоохранительных органов, подставились и нашли возможность мне сообщить. Плюс, я честно скажу, у меня серьезное мистическое сознание. И женщина, которую я считаю ясновидящей, да, она предупреждала меня каждый раз во время посадок. Во время последней прям предупредила, когда посадят и когда выпустят. Она мне на листочке написала и в ЗАГ показала. И она мне сказала, что завтра тебя беру. И двое правоохранителей мне сообщили. Одна, значит, ясновидящая. И в чате, я так понимаю, что человек тоже, который работает из этих, скинул информацию. Но я думал, что не поверить глупо, во-первых. А во-вторых, подставиться так. Мы планировали, что они будут к 6-му меня цапать. 6-го числа дадут 10 суток и потом не выпустят. Ну, поэтому планировали где-то 2-го стартовать. В любом случае. Ну, а здесь, ну, а что Бог-то гневить, да? Что искушать судьбу? Ну, дали тебе возможность. Как в том анекдоте получается. Помнишь, когда... Потоп. Такой еврейский хороший анекдот. И такой ортодоксальный еврей такой. Да, помнишь этот анекдот? Да. Да, и он потоп все затапливает. Он залез на крышу. Люди прилетают на вертолете. Говорят, давай, давай. Он говорит, не, меня Бог спасет. Ну, еще выше вода. Какой-то мужик на лодке плывает. Давай, не, меня Бог спасет. Потом уже все затопило. У него одна голова торчит. Мужик на бревне подплывает. Поплыли. Он говорит, да не, меня Бог спасет. Ну, утонул. Попадает на тот свет перед Богом. Представьте, говорит, слышь, я такой верующий, я там все как положено делал, а ты меня утопил. Говорит, почему? Он говорит, да я же тебе дураку и вертолет, и мужика на лодке, и мужика на бревне посылал, но ты не увидел. Вот я иногда вижу, и поэтому, наверное, не утону пока еще. Елена, Наталья, может быть, пациент нам присылает 333 рубля. Спасибо, пациент. Спасибо. Кровожадный Бармалей подписал петицию с пяти мыл. Счетчик да. принял только 2. Проблема не в людях, а в алгоритме подсчета голосов. Спасибо. Да, многие, кстати, говорят, что не даже с их нормальных аккаунтов что-то не проходит. Поэтому я всех прошу еще раз, подписывайте петицию на сайте Белого дома, особенно это очень важно перед встречей там G20 за Лешу Политикова. Нам обязательно нужно его вытащить по-любому, любыми путями, даже если для этого придется устроить там, я не знаю, такую революцию, просто жутчайшую, мы это сделаем. Поэтому одна из причин, по которой революция произойдет обязательно, то, что у них сидит Леша Политиков. Обязательно его вытащим. И те люди, которые с ним обращаются, там, может быть, как-то слишком вольным. Хотя я слышал, что вроде нормально, хорошее обращение. Но я на всякий случай, если у кого-то в голову вдруг придет, имейте в виду, если пришло такое в голову, вы сразу выбрасываете, потому что останетесь без головы. Это я вам обещаю, прям железно. Бронислав присылает помощь и спрашивает, откуда в России столько рабского мышления, что радуются вашим трудностям? Может, они только Путина и достойны? Ну, не знаю. Я по-другому как-то мыслю. Я говорю, я в свое время обиделся очень на Чернышевского, когда прочитал в детстве, что русские нация рабов, все рабы, все до одного. А потом, когда у Ленина еще прочитал эту ссылку на Чернышевского в национальной гордости Великороссов. И я еще и на Ленина обиделся. Да? Ну, вот потом я как-то понял, еще в детстве понял, что буду делать все, чтобы эта аксиома, так скажем, была несправедливой, чтобы это пришлось доказывать. И сейчас мы видим, что в России очень много нерабов, очень много свободных людей. Так что это уже не аксиома. На революцию спасибо. А подготовка Екатеринбург присылает. Из Новочебоксарска. Привет из Чувашии, Вячеслав, народ с вами, и мы тоже. СПК ВР. Спасибо. 1500 оттенков серого. Помощь, спасибо. Евгений, Жень, ура, пишет. Ура. Жень. Да, да, да, Жень, ура. Дмитрий. Вырвался я, не смогут они меня сейчас взять, пока вот, что бы ни делали. Так что не волнуйся, я свяжусь с тобой в ближайшее время, прям ничего они не сделают. Дмитрий присылает нам помощь и говорит, по вашему усмотрению, не работает обратная связь в рифкоинах. Так, Володь, это надо вопрос решать немедленно. Сейчас мы вот неделю, я прошу времени, через неделю с рифкоинами мы как бы все улучшим, чисто технически, потому что есть мысли. Просто сейчас такие у нас как бы варианты такие чисто революционные, да, а не экономические. Сейчас вот мы пригласили людей, которые понимают в этом очень хорошо. Я думаю, они очень здорово нам помогут. Евгений, 1500. Это вот, уже, да, читали, да. Да. Давид, так держать. Да, Давид. Я даже знаю, кто это. Я сегодня ему привет передавал. Да, спасибо, ты мне очень помог, подсказал. Я сейчас бы в кандалах, наверное, уже был, если бы не ты. Большое тебе спасибо. Вот видишь. Шахерезадой посылает 15 тысяч рублей. Транш номер 4 на революцию. Спасибо, Шахерезадой. Спасибо. Ирина 200. У нас на странице с рифкоинами обратная связь не работает. Уже 3 или 4 письма отправила, а в ответ тишина. Мелочь, конечно, но доверие не внушает. Володь, еще раз, видишь, вот жалуется не один человек. А раз так, значит, там в системе какая-то фигня. Нужно это устранить немедленно. Димон присылает тоже помощь на домик для уточки рядом с шалашом. Спасибо. Ольга, желаю всем нам удачи. Спасибо. Иван Вячеслав Мальцев, вы зачем петицию Трампу подписываете, если он масон? Вы считаете себя будущим царем России? Сочи сохраняются после 5-11. А, сохранится. Сочи, куда же? Сочи, я думаю, ничего не случится. И при Путине, и при Мальцеве, и при кем угодно. В Сочи будет Сочи. И очень мне Сочи нравится, очень я люблю Сочи. Но не буду ни в коем случае ратовать за то, что любой из будущих руководителей жил там в Бочаровом ручье. Бочаров ручей в Сочи — это место для детского отдыха. Это место для детского отдыха. То есть, чтобы дети России могли отдыхать в таких санаториях. И рядом КГБшный санаторий, так как никакой ФСБ у нас не будет, там тоже место для детского отдыха. Бесплатного детского отдыха. Шахерезады, конечно, уникальный человек. Транш номер 3 на революцию. Спасибо. Ищи. Спасибо. Донни Ван. Дядя Славе на витамины. Дядя Слава с возвращением из Финского разлива. Привет всей хунте. Спасибо. Так, смотрим дальше. Очень приятно. Я, честно говоря, прям соскучился вот по общению. И самое главное, за многими именами узнаешь людей, которых знаешь лично. Представляешь, это настолько сильно. Сергей Жданов, эстонцы с вами, пишет. Да. И присылает помощь тоже. Спасибо. Спасибо, Сергей. Владимир Саратов, синтеза. Володя, да. Приветствуем вас всей семьей, здоровья, терпения с вашим народом, с нашим народом. Владимир, Володь, Володь, ты свяжись там с нашими. Бывший Саратовский. Да, да. Потому что я так понимаю, что 40 синтеза выгнали, ну и может быть и хорошо, там очень опасная работа с этим цианидом натрия. Володь, свяжись, и ты нам будешь полезен, и мы тебе пригодимся. Моя черешня присылает помощь и пишет: товарищ Ленин, не стоит выдавать место шалаша, нет необходимости. Нет, ну сейчас информационный мир, и для того, чтобы люди видели, что Мальцев настоящий, мне придется сейчас все-таки переместиться так, чтобы быть в относительной безопасности, но в доступности с территории России. То есть, чтобы можно было в течение нескольких там часов добраться и пообщаться. Это очень важно. Мы сейчас над этим работаем, чтобы понять, какая территория будет наиболее, так сказать, приспособлена для этого. Ну и в том числе на этой территории нам необходимо, чтобы было свободное ношение огнестрельного оружия для того, чтобы можно было защищаться. Я поэтому говорю людям, которые там имеют какие-то мысли, оставьте эти мысли, получите пулю в лоб, очень будет плохо все. Олег присылает помощь и спрашивает: если Навальному будет присуждена Нобелевская премия мира за борьбу с режимом, сможет ли Путин после этого его посадить? Ну, это хорошие, кстати, мысли, Олег. Это очень хорошие мысли. Я, если бы был бы вот в качестве этих Нобелевских там, как это сказать? Вручающих. Да, да, я бы с удовольствием это сделал. Это очень хорошие мысли. Давайте, надо за это, как сейчас можно говорить, топить Навальному Нобелевскую премию мира. Это очень важно. Это очень важно. Если это сделать, это не такой удар по яйцам Вовы. Это очень хорошо. Очень. Почему мне это в голову не пришло? Леха присылает помощь. Не могу подписаться на петицию. Пишет, что какой-то запрещенный адрес у меня. Не знаю. Мне кажется, мейл говорят, надо написать крупными, да, да, крупными буквами. И тогда должна петиция подписаться. Да. Это пишет партия школьников РФ. Присылать помощь и спрашивать по поводу наезда на Анну. Вы неправильно поняли ситуацию. Анна первая наехала на соратников из Арт-Инфо из-за их эфира. Также она банила соратников в чате за поддержку Анфо. Никто они не оскорблял. Ну, поймите меня правильно. И я думаю, что другого вообще варианта у меня нет. Не потому, что я подкаблучник или еще что-то. Просто я своих защищаю, ну, всеми силами, больше, чем себя. Поэтому всегда я буду на ее стороне. Ну, всегда. Поэтому лучше не трогайте мою жену, и все будет нормально. Я вас просто прошу. Ну, так устроен человек, поймите. Я обычный человек. У меня есть жена, которую я люблю. Да? И я уверен, что она все, что делает, делает мне на пользу. Ну, пока за столько лет она ни разу не проявила что-то другое. И все вы это видите. То есть, поэтому, конечно, я буду на ее стороне и буду ее защищать. Но если она всегда на моей стороне, как же я могу ее предать? Это было безумие. Не, ну, надо просто смотреть. Я даже разбираться в этом не хочу. Я просто сказал свои слова. Мне некогда было разбираться. Мне нужно было через все эти границы бежать, не спамши там по 48 и даже больше часов. И мне не до склок. Я вообще не хочу, чтобы были какие-то дрязги, склоки. Я хочу, чтобы мы уважали друг друга. Уважали друг друга и все. Даже, или просто, чтобы мы поддерживали. Даже если кто-то не уважает, просто есть инстинкт самосохранения. Инстинкт самосохранения говорит, надо защищать своих. Мы с вами свои, давайте друг друга защищать. И относиться друг к другу с пониманием. Мы да. Тоже все люди, и у всех есть эмоции. Да. И надо делать это, понимать, что эти эмоции кто-то умеет лучше скрывать, кто-то хуже скрывать. Но, опять же, с большим пониманием. И вот Владислав, его пантерка, да, долго думал, куда бы съездить. Вот за границу, теперь все прояснилось, поеду за границу к Мальцеву. Если, конечно, пусть, только надо сейчас место какое-то прям найти, так сказать, вот про которое я говорил. Я уже знаю, у нас два варианта, я не буду оглашать, два варианта, оба варианта, в общем-то, нас устраивают. И сейчас мы над этим работаем. Владимир Дронов из Зеленограда присылает помощь. Приветствую вас, мужики. Привет, Владимир. Сан Саныч, просто В. Да. А Шахрезады... Транш номер 2 на революцию, тоже 15 тысяч. Спасибо. За собачьи не слыхали. Такой вот ник у человека, представляет помощь и спрашивает, что ты нам тут дичь втираешь, краснопузый, расскажи, как отдохнул на донаты. Вот. Да. И чего? Ну, За собачья не слыхали. Вот такие. Вот еще можно сказать вот тому, кого так зовут, что за собачья не слыхали. Да? Такие тоже бывают. Да, но вы... очень хорошо, что они нам тоже помогают. Они тоже помогают. Они да, думают, что помощь. Да, 100 рублей. Ну. Если каждый тот, кто да, так, к нам да. относится, пришлет 100 рублей, то просто моментально все произойдет. Да, Сергей, на наше дело 5.11, спасибо. Хоть чуточку. Беляев Андрей, спасибо. Так. Вячеслав. Константин и Ольга это спрашивают. Вячеслав, да. С возвращением. Больше не пропадайте, как в песне Розенбаума. СМН, держитесь рядом сбоку. Без вас мне жутко одиноко. Хорошо. Ну, я говорю, тут мы рассчитывали, если бы украинская сторона нас пропустила, это очень важный был момент, то есть прибыть в Кишинев, и мы могли бы оттуда вещать, не было бы никаких этих задержек. Перерыва не было бы, понимаешь? То есть перерыв мы планировали, что будет один день, вот пока мы едем в поезде. Если бы они пропустили, перерыв был бы один день, это было бы совершенно незаметно. Но они не пропустили, мы планировали в Кишинев оттуда вещать и двигаться дальше. И тогда не было бы никаких перерывов. Но тут случилось, причем совершенно невинный человек попал, со мной Эдик ехал туда. И его пропустили, а меня нет. Он вышел со мной вместе. Ну, что ему туда одному ехать? И они ему такую же печать поставили в паспорт. Хотя к нему не было никаких претензий. А возьми телефон, что-то мне там сбросили какую-то эту. Что-то написали. Так, транш номер один на революцию. Спасибо. Опять 15 тысяч. Дмитрий из Оренбурга, дядя Славе. Спасибо, сейчас посмотрим, что тут. Сергей там. Добрынин присылает помощь. На шалаш топор наточил, ствол начистил, готов к революции. Да, это отлично. Так, так. Привет. Давыдов Павел присылает помощь. Привет из Сызрани. Да, привет, Сызрани. А Снежок на шалаш прислал спасибо. Помощь. Снежок, это, я так понимаю, постоянный наш соратник, зритель и персонаж 1984 года. Ну, Снежок, это же оттуда, наверное. Кирилл из Зеленограда на помощь с переездом. Спасибо. Сергей Степанов на возвращение программы Мальцева. А, на воплощение программы Мальцева. Спасибо. Извините. Евгений прислал 5,5 тысяч исключительно для Гальперина. Да, ну нужно там, парни, передайте Марку. Во-первых, привет передайте от меня. Ну и все самое, вы знаете, что еще передать. Вот, и естественно, вот эти средства, которые Марку... передавать, потому что я прошу тоже, помогайте Марку, ему жить совсем не на что, сейчас он лишен возможности работать на себя, потому что его лишили, ну все, взяв под домашний арест и лишив его всяких компьютеров и так далее, его лишили возможности просто даже на хлеб зарабатывать. Ну вот Олег присылает без подписи помощь. Не, еще я хочу сказать про Марка. И я, в общем-то, прошу, чтобы вы передали, что он для меня является образцом несгибаемости революционера. И что я очень не просто его уважаю, я его очень люблю. Он настоящий, в общем-то, человек. Это и настоящий революционер. Евгений из Москвы присылает помощь. Якут тоже без подписи, но присылает помощь. Иван 87 присылает нам помощь. Снова Иван 87. Александр, шалаш могут найти по объему исходящего трафика. Да мы не волнуемся, что найдут шалаш. То есть тогда, когда найдут, мы это все знаем. Я и сам скрывать не буду. Я могу прям конкретный адрес назвать. Мы будем в состоянии себя защитить от кого угодно. И даже хорошо, если они нас найдут и придут. Посмотрим там как. Я думаю, что это как раз и будет начало революции, когда они придут и получат там по мордасам. Андрей Торопов опять присылает помощь для Марка 1000 рублей. Да, спасибо. Город Артем, Виктор и я. 100 рублей без подписи. Спасибо. Сергей из Сочи пишет. Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Мальцев в ВВ. Хорошо. Так, так, так, так. Опять Сан Саныч В. Да? Оно имеется в виду В. Костя, россияне убивают украинцев, как ты думаешь? Разочаровали они. Это вопрос такой. Как вы думаете, разочаровали они? Я могу вам сказать, вот, Татьяна, россияне убивают и россиян в том числе. Вот то, что сейчас с нами творит Путин, это что творят инопланетяне, что ли, там, рептилоиды, это творят россияне. С нами вот это творят россияне. Поэтому нужно, в общем-то, не на национальности смотреть. Серега из города Бор присылает помощь без подписи. А Сергей из Москвы присылает 1000 рублей на интернет в шалаш Мальцева. Ребята, вы молодцы, не слушайте всяких троллей, у вас получаются хорошие эфиры и без Мальцева. А, это, наверное, и донаты, которые присылали в тот момент, когда... Это 30-е число, да. Спасибо. Константин вел эфир. Очень хорошо, видишь, мы прошли, то есть, все донаты. Спасибо вам, что вы нас слушаете. Спасибо вам. Давайте ответим, наверное, еще у нас есть время. Ответим на вопросы в чате, не только донаты. Там про Демушкина спрашивают. Слава, дай задушить судью, который посадил Демушкина. Ну, душить никого не надо, но нужно, чтобы все эти судьи, так скажем, они были известны. Я говорю, как судья, который рассматривал одно дело, и там присутствовал наш адвокат, но там больше никого не было. Представляешь, я не буду говорить, в каком это городе, что это за судья и что это за адвокат. Но он спрашивает, там типа все, вот что это придумано, там ничего этого не было. Адвокат говорит, ну конечно не было, ваша честь. Он говорит, ну эти, они совсем, и так говорит судья. И засиливает решение. Засиливает приговор. Знаешь, то есть все. Оставляет в силе. То есть он сам знает, что это суки. Он сам знает, что это совершенно беспредел и так поступает. Конечно, но с другой стороны, вот, ну что, ну этот судья заслужил, чтобы ему череп проломили. Ну, наверное, нет, конечно. Наверное, нет. Наверное, другие заслуживают этого. Те, кто над ним. Ну да, он слабый, он раб. Раб режима, раб. Я не знаю, своих страстей и всего остального. Трус. Синдром 37-го года у него. Ребят, сколько раз пробовал подписать петицию, никогда не получается. Вячеслав только сказал, что мейл нужно писать большими буквами, сразу все получилось. Вот, ну да. Это мы уже неоднократно говорили. Так. И а что? Вот такая информация только недавно к нам пришла. От подготовки «Плохие новости региона» и канал «Первый русский» ведут совместный проект «Россия глазами очевидцев». Это поездка по регионам и встречи с соратниками, объединение городов под флагом артподготовки и выявление социально-политических проблем. Так что, пожалуйста, заходите на канал, то есть на сайт 5.11.2017.org, находите артподготовка регионы, смотрите, это действительно совершенно уникальный проект. И в нем участвует огромное количество совершенно разных людей из очень разных регионов России. Они все в живом формате непосредственно общаются друг с другом. То есть это настоящее живое обсуждение насущных проблем. Еще есть объявление, что 5 июля будет апелляция у Дмитрия Демушкина в Мосгорсуде в 14.00. В зале 324. Мосгортуд находится по адресу Богородский вал, дом 8. Поэтому всех призываем прийти туда по возможности поддержать Дмитрия Демушкина, чтобы он не чувствовал, что он, как многие его соратники, слышат о том, что в органах пытаются похоронить его информационно, чтобы о нем забыли. Да, нужно, чтобы помнили о всех сидельцах. И особенно о Демушкине, потому что достаточно много сделал для борьбы с Путиным, очень много. И я считаю, наш долг его поддерживать, вытаскивать всеми силами. Вопрос в чате. Я 22-го где-то кидал донат со ссылкой на ВК. У меня там был большой вопрос ко всей команде. Мне еще ждать ответа. Степа Прост. Запиши, давай посмотрим. Да. Степа в донате, потому что человек остался... так сказать. Мы просим прощения, иногда что-то мы не успеваем делать, это потому что работа не совсем системная, вы понимаете, в системе можно работать тогда, когда все устоявшееся, а когда принимается решение мгновенно и оперативно и стратегически, есть только конечная цель, да, и тактическое принятие решений здесь и сейчас, оперативно-тактическое, я бы даже сказал, то вот промежуток, конечно, проскакивает. И мы это прекрасно понимаем. Но, в общем-то, здесь много зависит от наших сторонников. Вот Мальцев идиот, пишет. Ну, как Швейк, да? Осмелюсь доложить, я идиот! Очень хорошо. Вячеслав, приезжайте в Калининград. Ну, к 5-11, конечно, приедем в Калининград. Это одна из точек, в которой мы окажемся 5-11. Калининград обязательно. Москва, Калининград, Питер, Дальний Восток. Это такие регионы, куда мы обязательно приедем. Еще одно дополнение по поводу... Не надо говорить 5-11-17, правильно говорить 5 ноября. Давайте переходим на другую. 5 ноября, чтобы было уже все понятно. 5 ноября. По поводу региональных новостей, о которых вот сейчас говорил, еще дополнение, что этот проект осуществляется исключительно на финансовую помощь соратников, подписчиков и неравнодушных граждан. А в планах охват более 60 городов в течение 2 месяцев. Поэтому всех призываем, соратников, неравнодушных людей, кто как-то думает и участвует во всем этом проекте, если можно так назвать, поддерживать финансово осуществление этого проекта и поддержать вот можно по номеру карты. Я сейчас вам его задиктую. 42-76-40-00-49-54-33-91 на имя Геннадия Исаулова. Если возникнут какие-то вопросы, он отвечает по телефону. Телефон такой 8-953-205-11-17. 8-953-205-11-17. То есть простить наших дебильных погранцов и такое же правительство. Вы же понимаете, что народ Украины совсем другой. Мы учимся бороться у вас. Еще раз простить Украину. С вами с 2014 года Саша Зинина. Вообще обиды на народ Украины нет никакой. Какая может быть обида? Это при чем здесь народ? Народ для меня что русский народ, что украинский, что белорусский народ. Это родные все люди. И прибалты тоже. Я не могу обижаться на целые народы. Вообще, кое имею право я там на народ обижаться. Народ это народ, да, как сказано. На конкретных людей, да. На режим там, который установили конкретные люди. Ну, это да. А на народ что, о чем речь? Я как поддерживал народ Украины, так и буду поддерживать. Как я ненавидел путинский режим, так и буду ненавидеть его. В общем-то, это до конца будет. Мальцев кинул семью, свалил. Что он за мужик? Баба. Интересно. Ну, во-первых, семью никто не кидал. Начнем с этого, да? А во-вторых, такие вещи я даже банить не буду. Это вот интересно, такой тролль, да, такая разводка. Да? А интересно, семье моей было бы лучше, если бы сейчас я сидел в тюрьме. Я вообще же в подвале Петровки сидел вот, в настоящий момент. Как вы думаете? Лучше было бы? Как вот, Андрюш, ты считаешь? Я думаю, это бы никого не было лучше. Да, да. То есть, когда мой ребенок дважды присутствовал при нападении, по-другому не назовешь, полицейских, по 60 человек два раза, со вскрытием дверей, с ластанием, там, с криками, когда ребенка даже заставляют находиться в одном месте, никуда не выходить, не смотрит, чтобы ребенок что-то не взял, не унес, не перенес и так далее. Так что не надо мне про это рассказывать. Еще у нас новости есть по поводу 9 июня. Пишет Борис Миронов, респект. Конечно, Борис, привет, передайте. Скажите, что он нам нужен. И чтобы не ждал, а готовился. Вот по поводу 9 числа во многих городах России будут проходить митинги, посвященные протесту против полицейского произвола и нарушения конституционных прав граждан. И вообще, по поводу всех этих чрезвычайных судов, которые проходят по всей стране, в нарушении всех возможных законов, и вот в этой акции принимают огромное количество городов. В частности, Петербург подал заявку, и заявка была согласована. Вот называется, то есть, правда, еще пока мы не знаем, какое конкретно это будет место, но следите за новостями. То есть вот Саша Александр Старгуев пишет, что митинг согласовали, но пока неизвестно где. В Чебоксарах тоже будет проходить такой митинг. Его тоже согласовали, но далеко от центра. Но люди все равно будут собираться. Потом пишет соратники из Липецка. Вот это вот тоже удивительная ситуация. Что, пишет такой вещи, что чекисты строят козни координатору по Липецку. Ночью подкрасили ему автомобильный номер и букву «С», переделав на букву «О». Он не заметил и поехал на прогулку вчера. Это классическая форма. Это вообще, представляете, да. Представляете, какие ублюдки, как, вот, ну, насколько мелкие, вообще ничтожные. Это ГБУХа занимается. Вы говорите, что они нас могут победить. Вот эти ублюдки могут, которые как хулиганы мелкие там что-то подкрашивают. Давай. Да, и то, что его тормознули, картинно, уже с видеокамерами. Теперь ему грозит лишение прав за подделку госномера. Ну, да. А Сергей живет не в самом Липецке, а в области в 30 километрах от нее. Ну, то есть пытаются палки, как называемые, в колеса ставить. Ну, так палку, вы слышите, уроды, мы вот эту палку вам в жопу засунем 5-11, вот эту вот самую, которую вы нам сейчас в колеса вставляете. Мальчик, не боишься, что в твоей компании Иуда? Да, вы знаете, я никогда не переживал из-за этого. Вот у меня никогда, все же знают, кто со мной работает, я никогда не ищу этих шпионов. У меня нет шпиономании, никогда не веду охоту на ведьм. И если мне говорят, ты целуешь Иуду, ну что ж, ну, бывает, вполне допускаю, что целую Иуду. Но Иуда не страшно, вы же понимаете, что давайте, может быть, я как бы скажу нечто, что библейское сознание перевернет, но не Иуда распял Иисуса. Вы же понимаете, не Иуда распял Иисуса, его распяла система, та, которая была. Даже не римляне. Даже не римляне распяли. И даже не иудеи распяли его, которые там что-то приняли решение. Да? А система. Вот так вот, именно вот так свернутая через жопу. Да, вот она его распяла. У нас такая же система, поэтому мне не Иуда страшен. Мне страшен Путин. Там, и, да и Путин не страшен на самом деле. Да и система не страшна, потому что мы ее сломаем. Она для нас опасна. Эта система путинская. Да, опасна. Но мы ее уничтожим, безусловно. 100% уничтожим. У нее нет ни одного шанса в этой системе. Еще дополнение к 9 числу. В Воронеже тоже будет митинг. Да. Так что, соратники, следите за новостями, обменивайтесь информацией и не пропускайте. Слава, надо с военными договариваться. Что с военными договариваться? Вы даже не представляете, какое количество руководителей военных ко мне подходило всегда. Я вам рассказываю одну ситуацию. Я уже, наверное, рассказывал. Я ездил по стране во время выбора. И ко мне, я вечер уже, я выступил, все. И смотрю, начали появляться военные в форменной одежде. Ну, я же, в общем-то, опытный человек, смотрю, они не праздно шатающиеся, и как-то они как отжимают людей. Потом гражданки. Ну, я вижу военного, что я его не отличу, что ли. Я вижу, что это не спецназ, не этот, не полицейские силы, это какой-то спецназовец. И они так раз технично всех отжали, вот эти гражданки. И появился мужчина один. И представился этот мужчина. Я не буду говорить, какой город и кто. Это командир соединения спецназа. Даже не подразделение, а соединение. И все, и о чем мы говорим? Как вы, про 5-11 мы говорим. И он сейчас действует. И вы думаете, таких мало, что когда один из замов приезжает ко мне, один из замов, тоже спецназа, подразделение которого все уши прожужжали по поводу Украины, и говорит, знаешь, конечно, говорит, нам до хера очков пишут, мы, в общем-то, не такие. В плане, ну, там, что там, звери такие, надо говорить, там, говно, вообще все, разруха полная. Но зато мы будем 5-11 с вами. Вот так он сказал. Причем, я так понимаю, что он даже это написал где-то в социальных сетях, потому что люди, которые там являются нашими сторонниками, с того места, они просто офигели, говорят, там человек написал прям в открытом тексте, он там замполитом числится в этой структуре. Ну, нормально. Конечно, нормально. Это правильно. И мы говорили, что... Помните, я вам сказал, что Шойгу принял решение совершенно идиотское. Вот сейчас я могу это озвучить. Решение вывести из казарм 5-11 военных. То, что не могли сделать большевики. К 5-11 все будут на учениях. Они их выводят из казарм. Спасибо тебе, Кужегетович. Даже не представляешь, что ты нам сделал. Сейчас, если они отменяют это решение, классно. Понимаешь сам. Если не отменяют, еще лучше. Мы же, помнишь, как большевики не знали, как пулеметный полк Кольта вывести из этого, из Петропавловской крепости. Ну, они там сидят, офицеры контролируют, и они не знали, как этих Кольтов оттуда вытащить. А эти сами Кольтов выводят. Ну, слава богу, дай бог им здоровья. Так что они делают все, такое ощущение, что для того, чтобы себя уничтожить. Сделайте в следующий раз звук громче. Да попробуем. Еще маленькое дополнение по поводу региональных вот этого проекта. То, что плохие новости ездят по регионам, встречаются с соратниками. То есть весь этот проект ведет удивительная женщина, сильная, но хрупкая, но сильная. Это Надежда Белова, и она, конечно, начала этот проект еще с того, что делала суточные эфиры, стримы с людьми. То есть она один из эфиров сделала посвященный всем политзаключенным. Она сутки вела непрерывно общение с теми, кто подписывался вот на трансляцию и не встала ни на минуту вот со своего места. То есть это была ее личная такая акция солидарности с теми заключенными, которые оказывались в похожих условиях, были сутками сидели в этих СИЗО. Поэтому вот смотрите, пожалуйста, присоединяйтесь к проекту «Регионы». Надежда Белова, конечно, это маленький такой энерджайзер. Вячеслав, вы мыслите категориями жителей РФ, и где все идет от Путина. У нас президент не держит всех и вся в руках. У нас демократия. Зачем же вы наживаете недругов на пустом месте? То, что я говорил, связанное с пересечением границы, входит как раз в компетенцию президента Украины. Это его компетенция по вашей конституции. Поэтому я ничего лишнего с него не попросил. Да я с него вообще ничего не попросил. Я просто ему, так сказать, забросил вот такую вот черную метку, так это назовем. На самом деле, черная метка. Я больше скажу, я убежден, что если вопрос этот не будет решен, Порошенко никогда больше не станет президентом Украины. Мальцев, ты бредишь. Ну, хорошо, бывает. Так что, как один человек, который насчет бреда, да, который очень помог мне, реально помог. Да, я избежал кандалов, я говорю, то есть вот дал мне дельный совет, я последовал этому совету. И он говорит, а я тебя знаю, говорит, я, говорит, учился в семинарии в Саратове, человек совсем даже не из России. И, говорит, там была юродивая, говорит, и когда, говорит, пришел, она сказала, вот это, ну, я не буду повторять, какие слова она сказала. И, говорит, я понял, что, и, говорит, вот Бог послал, чтобы я мог тебе, так сказать, передать информацию. Так что бред иногда тоже бывает в точку, да, как у юродивых. Там это чьи-то замечательные реальности. Вячеслав, как готовиться к революции в маленьком городке? А в процентном отношении то же самое, что и в большом городе. Что маленький, что большой. Там мало людей, но столько же сторонников в процентном отношении, а иногда даже и больше. Поэтому я думаю, что там есть четкая возможность. Во-первых, вести переговоры с правоохранителями местными. Какие-то очень среди много среди полицейских наших сторонников. Их нужно четко обрабатывать, они должны понимать, в каком направлении движемся вместе. Так, Вячеслав, вот по поводу Алексея Политикова пришла информация, угу, что ему оставили. Да, я знаю. Это же с самого начала мы знали, что мер пресечения. Я думал, что без просто изменения оставили сегодня. Конечно. Мы это понимаем, что они будут его держать до конца. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Я думаю, что судья, который там мер пресечения оставил, такую, стал личным моим врагом. И если кому-то, может быть, и повезет, то ему не повезет точно. Я гарантирую, что как только мы возьмем власть, судья это окажется на колыне. Даже не на индивидуалке. Даже гарантирую. В общем-то, я буду просить список хотя бы из 100 человек, которых можно просто отправить туда нафиг. Вот именно таких деятелей. Очень я хочу. Огромное желание. Я готов вот все отдать, то есть ничего не получить от этой революции, ничего не нужно. Кроме желания покарать 100 человек самым жесточайшим образом. Очень я этого хочу. Больше мне ничего не нужно. Вот меня спрашивают, что ты хочешь отрывать. Вот 100 человек я хочу. Отдайте мне 100 человек на растерзание. 100, не больше. И я думаю, что это будут злодеи, реальные злодеи, которые сделали всем плохо. Нет, это не личные враги Мальцева. Там не будет ни одного, которого я лично знаю. И не будет ни одного, я гарантирую, но я хочу их растерзать. Жутко хочу их растерзать. Я в этих случаях очень кровожадный. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания.